Глава 52. Получасом раньше Кайс в своем кабинете лихорадочно перебирал бумаги и, наконец, выудил покрывшийся пылью свернутой трубочкой указ Верховного. Облегченно вздохнул и внимательнейшим образом стал в него вчитываться. По мере того, как он его читал, мужчину постепенно отпускало напряжение. «Да, все верно. Я, Верховный Дракон, данной мне советом властью, отдаю в пожизненное владение лорду Кайсу Решли провинцию Клавинс, включая горные территории, и дарую этим землям титул свободных, тем самым удостоверяю, что мэр лорд Кайс Решли может устанавливать на всей территории собственные законы, если они не входят в противоречие с повелениями Великого Дракона». Кайс ухмыльнулся. «А что велело Великий Дракон?» Он достал с верхней полки тяжелую, окованную серебром книгу и раскрыл ее. «Вот, вот эта страница. Каждый дракон, давший имя ребенку драконицы, считается ее покровителем, независимо от того, его ли это ребенок. А если покровитель пожелает, то он может вступить с таковой драконицей в законный брак, который никто не сможет оспорить. Вот, вот оно». И чем дальше вчитывался Кайс в текст, тем больше лицо его светлело, потому что в таких случаях брак должен был заключаться не где-нибудь, а в древнем храме Великого Дракона. Ближайший храм стоял высоко в горах, там, куда порталом попасть сложно, но у Кайса были ориентиры. Точнее, у его матушки, которая в свое время в этих горах отыскала пару вымирающих видов магических животных. «Значит, не все потеряно». «Он сможет, Великий Дракон, он сможет попасть туда!» А уж матушка, Кайс очень на это надеялся, сможет перенести туда и Дейзи. Она ведь одобрила его план. Одобрила, да. Но было одно «но». В книге Великого шла речь о драконицах, а таковыми считались только те, которые уже совершили свой первый оборот. Кайс не был уверен, как все получится в случае с Дейзи. «Вдруг этот брак будет считаться недействительным?» Мужчина нахмурился. На щеках его заиграли желваки. «Что же, он сделает все, что в его силах, а там... да поможет ему Великий Дракон!» Я не понимала, где я и что со мной. Тело казалось неповоротливым, тяжелым и каким-то чужим. Я попыталась открыть глаза. С трудом, но мне это удалось. Едва сфокусировала зрение, как поняла, что что-то не так, потому что вокруг лежал снег, и буквально надо мной высились горы. Горы? А еще мне было совсем не холодно. Я изумленно уставилась вверх, и тут услышала рядом знакомый голос. «Слава великому, девочка! Тебе удалось!» «Леди Савила, это ее голос!» Я поморщилась от яркого света. Снег сиял, и смотреть на него было больно глазам. А вот что мне удалось? Я опять закрыла глаза и вдруг все вспомнила. Вспомнила, как мое тело буквально взорвалось, когда эта совершенно ненормальная дама в меня огнем плюнула. Да я же чуть не сгорела там, в подвале. Ничего себе, в гостях побывала. И тут же вдруг вспомнила, что она кричала. В этом крике была и боль, и надежда. «Ты только обернись, девочка!» «Обернись. И почему это так важно-то?» Я опять приподняла века и увидела золотоволосую драконицу, стоящую по колено в снегу. Она мне вдруг показалась такой маленькой. С чего бы, кстати? «Неужели... неужели я действительно обернулась?» Мое сердце дрогнуло. Я подняла руку, и из груди вырвался недоуменный рык. Руки не было, была лапа. Мощная, но в то же время довольно изящная, покрытая нежно-голубыми чешуйками, переливающимися на солнце. «Кайс, сынок, мы на месте, и ты будешь очень удивлен», услышала я высокий голос драконовой маменьки. «Сама? Ну что ты, дорогой, я портал открыла, ждем только тебя». «Кайс, скоро здесь будет Кайс, но зачем и почему мы здесь? «И где моя девочка? Где Ариана?» Из моей груди вырвалось глухое шипение. «Как жаль, что я не могу говорить!» Но леди Савила меня поняла. «Дейзи, все хорошо. Малышка под защитой. Моя Софи и твоя Барса никому не дадут и близко подойти, тем более лорду Шармею», — сказала она и вдруг нехорошо усмехнулась. «А если он рискнет открыть дверь в кабинет Кайса, то очень об этом пожалеет. Боюсь, недолго ему тогда придется оставаться верховным». Я во все глаза смотрела на усмехающуюся леди Савилу. Похоже, моего бывшего ждали непростые времена. «Все просто, дорогая моя. Здесь находится ближайший храм Великого Дракона. Видите эту высокую гору прямо над нами? Это он и есть. Брак, заключенный здесь, имеет особую силу. И даже Верховный Дракон не сможет его аннулировать при всем своем желании», — добавила она, злорадно ухмыльнувшись. «Брак. Погодите, какой брак? От неожиданности мне даже удалось выдавить из себя нечто связное. Брак? Брак? Но с кем? Неужели с лордом Кайсом?» Сердце мое было готово выскочить из груди. Я ошалело смотрела на драконову маменьку непонимающим взором. «Как-то это чересчур и слишком-слишком быстро. Я ничего не понимала. А где же цветочно-букетный период? Где вообще само предложение? Или у них, у этих совершенно непонятных существ, драконов, все происходит совершенно иначе, не так, как у нас, людей?» Золотоволосая драконица пожала плечами. «С моим сыном, конечно. Это отличный способ спасти вас и вашу дочь от преследований бывшего супруга и...» Тут она довольно улыбнулась. «Приобрести вдобавок невестку с редким даром». Я смотрела на нее и молчала, не только потому, что в драконовой форме не могла нормально говорить. «Способ», — сказала она, — «и все?» Не знаю почему, но на мои глаза навернулись слезы. Нет, я, конечно, благодарна за такую возможность, но ведь лорд Кайс меня даже не спросил и вообще ничего мне не сказал ни о каком браке, ни о каких чувствах. Нет, я видела, что нравлюсь ему, и он мне очень даже. Но почему все так быстро-то? Неожиданно пространство исказилось. Ну вот, стоило только о нем подумать, как синеглазый мэр сразу и появился. Вид у дракона был озабоченный, но когда он увидел меня, то остолбенел. Растерянно посмотрел на маменьку. Лицо синеглазого мэра на мгновение потемнело, а в глазах промелькнула тень боли, смешанная с восхищением. Я сразу поняла, почему. Ведь он не сможет обернуться, никогда не сможет. А я вот... Но мужчина моргнул, и тень боли из его глаз исчезла, оставив одно восхищение. «Прекрасная драконица из вас получилась, леди Дейзи», — хрипло сказал синеглазый мэр и побледнел вдруг. Я польщенно рыкнула и подумала, что пора бы и мне уже в человека перекинуться. Вон и маменька драконова в человеческой форме, а я тут возлежу в снегах, вся такая эффектная, голубая. И высказать все, что я думаю о таких вот неожиданных известиях. А маменьке особенно. Нечего плеваться в меня огнем. Но как это сделать? Я напряглась и хищно оскалилась, неожиданно окатив стоящих передо мной струей синего пламени. «Ой, мамочки!» От страха я закрыла глаза и четко пожелала стать человеком. Не хватало еще спалить тут неожиданного жениха. И пусть он мне пока никакого предложения не сделал, и вообще я обижена, но такие мужики на дороге не валяются, беречь их надо. И вообще беречь, и от драконьего пламени в частности. А когда я открыла глаза, то увидела, что получилось. У меня получилось стать человеком. Уф! Зато стало вдруг очень холодно. Кругом снег, а я в одних туфельках и легком платье. Лорд Кайс, который стоял и смотрел на меня так, как до него никто вообще не смотрел, сглотнул и быстро подошел. Сделал пас рукой, и меня вдруг окутало тепло. Невидимое, но очень хорошо ощущаемое. «Щит поставил», — озарило меня. Но дракону и этого было мало. Он снял с себя камзол, набросил мне на плечи и вдруг опустился передо мной на одно колено, прямо в лужу от растаявшего после моего пламени снега. «Леди Дейзи», — произнес синеглазый мэр хриплым голосом и вытащил из кармана маленькую бархатную коробочку с символом летящего дракона на крышке. «Вы окажете мне честь и станете моей женой», — сглотнув, выдал он. И глаза у дракона в этот момент были такими... В них скрывалось отчаяние, надежда и много еще чего. Но он не сказал, что любит меня, не сказал. Я прикусила губу. И тут из меня вдруг вырвалось. «Но вы не любите меня, лорд Кайс. Я благодарна вам за предложение и очень его ценю». И тут синеглазый мэр вдруг привстал и опустился уже на оба колена, не сводя с меня глаз. Я пошатнулась. «Еще бы! Вот часто перед вами мужчины встают на колени и делают предложение. То-то и оно. Передо мной никто на колени не вставал вообще, а тут...» Дракон открыл коробочку, достал оттуда совсем маленькое и с виду простое серебряное колечко, протянул мне. «Люблю. С той самой минуты, как только увидел», — прошептал он, не сводя с меня сияющих синевой глаз. «Любит. Он меня любит. А вы сделаете мне инструменты для работы?» — выдала я. «Вот что я говорю-то? И в такой момент...» На лице лорда Кайса появилась широкая, совсем мальчишеская улыбка. «Для вас, леди Дейзи, все что угодно», — сказал он. А я едва не задохнулась от этих его слов и от этого взгляда, от которого хотелось взять и взлететь. Правда, судя по всему, летать я еще не умею. Дрожащими руками взяла колечко, а синеглазый мэр, глядя мне прямо в глаза, взял и надел колечко на безымянный пальчик моей левой руки. Вдруг прямо на глазах колечко замерцало, плотно обхватило палец и увеличилось в размерах, изменив форму. В центре появился большой прозрачный камень, который засиял всеми оттенками синего, а в глубине его появился, взмахнув крыльями и практически сразу исчез, силуэт громадного черного дракона. Сзади ахнула леди Савила. «Великий, великий благословил!» Акайс поднялся с колен и крепко меня обнял. «Я ждал тебя всю жизнь», — прошептал он тихо, уткнувшись лицом в мои волосы. «Нет, это я ждала тебя всю жизнь», — прошептала я в ответ и счастливо улыбнулась, прижавшись к нему.